Джейрд прислал из города записку, сообщая, что намерен в Рождество устроить грандиозный праздник. Муау, как его называли на островах. В тот же час начались приготовления. В доме закипела работа. Карина, пролежав по требованию доктора 2 дня в постели, встала и присоединилась к Акелле, на чьи плечи легла основная доля хлопот, хотя помощников у нее было хоть отбавляй. Куляна спустился с гор и привез гору бананов. Работники с плантаций приходили помочь на кухню. В среду привезли свинью. В пятницу прибыли 3 повозки с рыбой, ананасами и пивом. На берегу собирали кокосовые орехи и складывали их грудами во дворе. Рыбаки привезли устриц, крабов, кальмаров и кучу неизвестной Карине морской снеди, которую заливали маринадом, пересыпали специями и подавали на стол в сыром виде. Кур варили с утра до вечера. Ананасы разрезали на куски и перекладывали льдом. Карина научилась готовить хуанила, пудинги из кокосовых орехов. Она впервые наблюдала сложную процедуру приготовления свинины. Рано утром 2 рабочих выкопали на заднем дворе большую яму, в которой сложили дрова. Сверху положили камни и развели костер. Когда огонь догорел, камни были раскалены до красна. Часть из них, обернув листьями пряных растений, уложили внутрь разделанной туши. На оставшиеся положили тушу, которую оставляли в яме на несколько часов, время от времени поливая ее небольшим количеством воды, чтобы мясо было нежнее. Накануне Рождества Карина и Флоренс занесли в гостиную маленькую сосну, нарядили и сложили под ней красиво упакованные подарки. Для Джейрда было приготовлено роскошное испанское седло. Карина ждала приезда мужа со страхом и нетерпением. Она уложила Михаэля спать в комнате Флоренс на случай, если Джейрд вернется ночью. Но она провела почти всю ночь без сна, забывшись только под утро. Ее разбудила Флоренс. «Джейрд приехал?» — первым делом спросила Карина. «Приехали. И Джейрд, и Леонака, и еще 20 рабочих. Они сейчас во дворе и уже принялись за выпивку. Представляю, что здесь будет твориться ночью», — сообщила Флоренс и поспешила на кухню. Ради приезда Джейрда Карина решила надеть бело-красно-зеленое муу-муу, которое подарила ей тетушка Акелла, и золотое колье с рубином. Волосы оставила распущенными, чтобы быть похожей на местных женщин. Придирчиво осмотрев себя в зеркале, Карина вышла на патио, откуда можно было наблюдать за сбором гостей и при этом оставаться незамеченной. Джейрда она увидела сразу. Он стоял со своими рабочими, еще не успев снять запыленный дорожный костюм, и отдавал распоряжение. Пока Карина собиралась с духом, чтобы подойти к мужу, к нему подбежала Маля, схватила за руку и потащила в дом. «Джейрд, пойдем скорее со мной, я хочу посмотреть подарки, а твоя жена не разрешает, пока ты не придешь». Карину охватила странная неуверенность. Вместо того, чтобы пойти к ним в гостиную, она поспешила на кухню к Акелле, где и без того яблоку упасть было негде. Но Маля разыскала ее и там. «Калина, тетя, идемте со мной. Джейрд приехал, можно смотреть подарки». Флоренс с Михаэлем были уже в гостиной. Джейрд мрачно посмотрел на рождественское дерево в центре комнаты и спросил: «А чья это идея?» «Это все Калина. Красиво, правда?» — восторженно ответила Маля. «А это откуда?» — спросил он, достав седло. «А это тебе подарок от Калины». Джейрд холодно взглянул на жену. На его лице не было ни радости, ни веселья. Что произошло? Карина не понимала, в чем ее ошибка. Не сумев сдержать слезы, она бросилась в спальню, и там горько разрыдалась.